Вот должно было исполниться 17 лет. И штурман с эсминца сказал с улыбкой: «Огурцов, не пришло ли тебе время побриться?» Я тронул подбородок, ставший колючим, и сразу заробел. «Не умею, еще никогда не брился. Можно я так похожу?» «Так нельзя. Бриться все равно когда-то надо». Ночью дивизион эсминцев Северного флота получил приказ повысить боевую готовность. Ребята опытные, мы уже знали, чего следует ожидать. Скоро плотный, как тесто, ветер полетел нам навстречу. Брандвахта сообщила, что на Кельдинском плесе запеленгованы 4 германские подводные лодки. Видать, они дружно всплыли, чтобы подышать свежим воздухом, проветрить зловонные отсеки. Сколько было таких спешных выходов, и сколько раз перед нами распахивался океан. Дивизион шел хорошо, и за кормами эсминцев, часто приседающими на разворотах, вырастали буруны. Вода ярко фосфорилась от работы винтов. На трапе мне встретился штурман, заметил: «Так и не побрился? После похода обязательно». Перед рассветом команды получили горячий чай с клюквенным экстрактом, белый хлеб с консервированной колбасой. Колокола громкого боя, как я заметил, всегда начинают бить в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас все побросали кружки, чай полетел на палубу, я занял место в своем посту, гудящим моторами и аппаратурой. Как это делал сотни раз, я сказал штурману в телефон: «БП-2, БЧ-1 к бою готов. Боевой пост 2, боевой части 1. Первым номером обозначается штурманская боевая часть корабля». В соседнем отсеке провыли лифты элеваторов, подавая на орудие боезапас. Я слышал, как в погребах старшина подачи крикнул: «5 ныряющих и 2 фугаса, подавай!» Очевидно, на локаторах засекли рубку всплывшей подлодки противника. Замкнутый в своем посту, я по звукам определял, что творится на эсминце. Ну, так и есть. Выходим в бомбометание. Бомбы кидали на врага сериями, штук по 5 сразу. И при каждом взрыве стрелки датчиков нервно вздрагивали под стеклами. С гвардейского гремящего сообщали, что бомбы они свалили хорошо, и сейчас удалось подцепить из моря полное ведро немецкого соляра, всплывшего с подводной лодки. Утром оперативники флота велели дивизиону возвращаться на базу, и мы, выстроившись в кильватер, рассекали форштевнями слякоть рассвета, еще не зная, что этот выход эсминцев в море явится нашей последней боевой операцией. 8 мая на рейде «Военге» — «Военга» с 1951 года, город Североморск — началось необычное оживление. Поднялась дикая пальба на союзных кораблях. Рейд покрылся шлюпками с разноцветными, как рекламные плакаты, парусами. С конвойного корвета флота свободной Норвегии бородатые люди возносили к небесам божественные псалмы. А из иллюминаторов американского авианосца то и дело выскакивали в море опорожненные бутылки. Шлюпки подруливали к бортам наших эсминцев, союзники спрашивали, почему мы не ликуем. Они кричали, что война с Гитлером окончена. Мы говорили в ответ, что Москва еще молчит. Было 5 часов ночи, когда трансляция ворвалась в спящие кубрики. Радисты врубили ее на полную мощность, отчего динамики репродукторов, привинченные к переборкам, содрогались, и с них слоями отлетала краска, словно с орудий прибегли к стрельбе. Это была весть о победе. Полураздетые вскакивали мы с коек и рундуков, целовались и обнимались. А потом по трансляции выступил командир эсминца. Я думаю, что хотя побудка сегодня произошла раньше срока, но это самая счастливая побудка в нашей жизни. С Спать мы, конечно, уже не ляжем. А потому, товарищи, убирайте койки, начнем авральную приборку. Готовьтесь к параду победы. После